Ну, это вовсе не обязательно должен быть 915-й год в год, день в день. Главное, вы уловили суть. Если взять... Простите, Викентий Сергеевич, решительно прервал Бестужев. Все это крайне интересно, и ваши теории, и студент этот ваш с фанатичным огнем в глазах, но служебные обязанности... «Как хотите», — с неудовольствием сказал Аргамаков, и на сей раз, не обращая ни малейшего внимания на деликатное покряхтывание Ларионова, наполнил рюмки. «Прошу-с, давайте без тостов, речь пойдет о печальном». «Алексей Воинович, мне, право же, неловко и больно, но вы ведь наверняка предпочитаете суровую действительность убаюкивающей лжи. С вашим Струмилиным все обстояло неприглядно и чертовски банально. Повод для несомненного самоубийства был весомый и лежал на поверхности. Он нервно налил себе одному и выпил одним махом. Вскрытие делал доктор Голковский, военный врач с большим опытом. Вот такая гумочка была у вашего Струмилина в головном мозге. Классическая гумма вульгарис последней стадии сифилиса. Выпейте, а, ротмистр, у вас лицо помертвевшее. Гумма обыкновенная, гумма вульгарис, латынь. «Пожалуй», — мертвым голосом сказал Бестужев, глядя в пол накрашенные доски, проглотил коньяк как лекарство бездумно-механически. «Бессмысленно спрашивать, не ошибся ли ваш доктор?» «Бессмысленно, батенька», — легонько похлопал его по колену Ларионов. «Как мне объяснили, сифилитическая гумма на поздней стадии развития — это такой недвусмысленный знак, какой опытный врач ни с чем иным не спутает. У него должны были быть дикие головные боли, расстройство внимания и утрата способности к толковой работе. Я ведь говорил вам, что Струмилин, собственно, и не работал вовсе. Так?» Проглядывал бумаги, нехотя беседовал с разными людьми. Видно было, что делает он это через силу, что с ним неладно что-то. У меня с самого начала были недоумения, лишь потом все разъяснилось. Но он должен был знать, не обязательно, — пожал плечами Ларионов. Доктор мне все подробно растолковал. Если не имелось ярко выраженных признаков поражения кожных покровов, мог и не подозревать ни о чем, и лечиться, скажем, от мигрени безуспешно, понятно. Вот такой печальный сюжет, Алексей Воинович. Понимаете теперь... Почему я старательно избегал всяческих разговоров о Струмилине, стремясь удержать таковые в самом узком кругу? Неприглядная история получается, если выйдет наружу. Вряд ли там в столицах будут нам благодарны допустимую утечку. Еще и от того, как бы вам деликатнее... «Еще и от того, что у него здесь была любовница?» — спросил Бестужев, глядя в пол. «Я уже все знаю, Василий Львович, что в старой России порой бывают не только проститутки, но и дамы, стоящие несколькими ступеньками выше на общественной лестнице, что Струмилина, судя по всему, регулярно навещала как раз дама из общества». «Вот то-то и оно, голубчик», — печальным севшим голосом сказал Ларионов. «Именно так и обстоит. Представляете, ежели он эту неизвестную дамочку наградил?» Врач уверяет, что первые симптомы в этом случае возникают не ранее, чем по прошествии месяца, но все равно возможен нешуточный скандал. Если все станет известно, думаю, даже генералу Герасимову придется пережить несколько неприятных минут. Во-первых, Струмилин полностью самоустранился от командировки, в которую его послали. Во-вторых, мог заразить